Глава 18. Александр, он же Аймар, даже мысленно себя старался называть по-новому. В отличие от Дианы, он прекрасно понимал всю сложность их нынешней ситуации. Если каким-то образом принц Ульрио узнает о том, что они до сих пор живы, за ними начнется охота. Если Диана ему особо не мешала, то вот Александр, как прямой наследник престола, одним своим существованием угрожал власти Ульрио. Особенно принца не радовали новости с родины. Он, конечно, подозревал, что брат Дианы хорошо подготовился к захвату власти, но вот размеры предательства среди высших чинов армии поразили даже его. Изначально Алекс думал, что принц прикроется кознями одного из соседних государств, однако в реальности Ульрио обхитрил всех. Официальная версия их смерти, как и гибель их родителей, заключалась в том, что принц Ульрио обнаружил воровство из казны обоих королевств на фантастические суммы. После этого принц, возмущенный столь наглым преступлением, вместе с верными стране военными подразделениями, попытался арестовать монарших особ. Но те, вместо того, чтобы сдаться и предстать перед судом аристократов, напали на солдат Ульрио, в результате чего погибли. Как ни посмотри, эта версия звучала сама по себе бредово. Казалось бы, преданные короне войска должны были восстать против принца Ульрио. Вот только таких не оказалось. Деньги для всех стали важнее чести и совести. Ульрио, просто-напросто став временным правителем обоих государств, снизил налоги для простого люда на 5% и для аристократов на 10%. Этот простой и изящный ход сразу возвеличил его в глазах народа и знати. Конечно, были те, кто стал задавать неудобные вопросы и даже пытался оказать сопротивление. Только все попытки были задавлены на корню, да и случилось их немного. Естественно, всю правду узнать через местные газеты не получится, но, судя по реакции соседних королевств, можно было сделать правильные выводы. Через 10 дней назначена коронация Ульрио и его жены Мойры на трон нового королевства Райам. Собственно, это название не новое. Такое уже было в далекой истории. В любом случае, все соседи выразили свои поздравления будущему королю. А учитывая список гостей на коронации, они полностью поддержали его. Это означало, что крупных конфликтов на территории королевства не будет. Более того, Ульрио полностью контролирует обе армии и советы аристократов и магов. Все это говорило Алексу о том, что корни заговора намного глубже, чем он мог только представить. Удивительно, каким образом Ульрио смог подготовить настолько масштабный переворот прямо под носом у их родителей. Ответ мог быть только один. Главы тайных служб уже давно работали на Ульрио, а не на королей. И вот это предположение пугало Алекса больше всего. Ибо в таком случае им желательно не просто спрятаться, а необходимо уплыть на другой материк. Но Академию все-таки лучше закончить. Будучи магами, они смогут намного проще устроиться на новом месте. Сейчас они для всех обычные подростки, которых никто не захочет воспринимать всерьез. Был еще один вопрос, который беспокоил Алекса. Пропавший страж-изгой Дианы. Зачем он остался? Погиб ли он или жив? Почему он вообще им помог? Ведь его держали, по сути, в рабстве. Да это его сила во время атаки на них. Получалось, что во время тренировок он ее сдерживал без приказов Дианы, но как такое возможно? Получается, он не был полностью в ее подчинении. Тогда зачем оставался возле нее? Почему не сбежал? Очень много вопросов беспокоило Алекса. И хотя на части из них он смог построить предположение, в основном же все оставалось покрыто тайной. Хотел ли он отомстить Ульрио? Хотел. Очень сильно хотел. Но Алекс был образованным и умным парнем и понимал, что сейчас он ничего не сможет сделать. Нужно сначала стать сильнее, как минимум архимагом, накопить средства, провести предварительную работу в родном королевстве, нанять армию, а еще лучше купить 5 таких, как у Дианы Стражей, и потом только начинать действовать. Как говорил его дедушка, месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным и хорошо подготовленным. Так что сначала сила, а потом уже все остальное. День экзаменов в академию наступил необычно быстро. Вроде только начали заниматься, а уже пора идти сдавать экзамены. Диана неплохо подтянула свои знания местного языка, а уж насчет теории Алекс не беспокоился. Вызывал опасения только последний экзамен. Им просто кровь из носа нужно было сдать все экзамены на отлично, иначе денег просто-напросто не хватит на все обучение. Слишком недешевым удовольствием оказалась плата. Причем сдавать на отлично нужно каждый год. Или придется продавать домик, который они купили, и жить в общежитии Академии. Они, конечно, избавились еще не от всех драгоценностей, но все остальное продать было сложно из-за Дианы. Она и так каждую продажу сопровождала таким количеством нытья, ворчания и слез, что Алекс потратил тонну нервных клеток. В итоге пришлось согласиться оставить часть. С другой стороны, Диана стала прилежной ученицей. Еще бы, если не сдаст экзамены на отлично, придется все же продать еще несколько ее любимых украшений. Утром, позавтракав и собравшись, они отправились в академию. Диана решила надеть свой новый костюм, пошитый специально для нее. Темно-красные кожаные сапоги с такими же перчатками без пальцев, серые обтягивающие штаны из легкого материала и светло-серая туника. На голове у нее была диадема, на шее три ожерелья, а завершали образ браслеты на руках в форме паутинки, обтягивающие кисти ее рук и нашитые сверху на перчатки. Естественно, все эти магические украшения были без особо дорогих драгоценных камней. Сам Алекс оделся под стиль Дианы. Кожаные темно-красные сапоги, военного покроя черные брюки и светло-серый китель, шпага на поясе, ну и подобные Диане артефактные амулеты в виде украшений на кителе и перстней на руках. Выглядели они впечатляюще, но и не особо броско. Среди других студентов их вид не сильно выделялся. Особенно на фоне таких цветастых аристократов, как, например, знакомый им Осман Ли Хабиб. Его ярко-синие шаровары, вправленные в черного цвета кожаные военные сапоги и красная шелковая рубаха под зеленым пиджаком, привлекали к себе намного больше внимания, чем у кого-либо еще. А уж о количестве разных амулетов, висевших на нем, можно только промолчать. Отношение к этому парню у Алекса было двоякое. С одной стороны, тот весьма сильно помог им информацией, а с другой, он отчего-то не понравился Диане. Причем настолько сильно, что она в ультимативной форме потребовала прекратить с ним общение. Какая муха ее укусила? Парень, конечно, одет специфический, да и речь у него тоже необычная, но это для них. У горцев же такой стиль одежды и общения являлись обычным делом. А так-то парень добрый и простой. Может, Диане не понравилось то, что он болтал так много, что она не могла вставить слово? Размышляя, Алекс с подозрением взглянул на подругу. Диана смотрела куда угодно, только не в сторону Османа. А ведь это может быть правдой. Ведь Диана с детства не любила всех, кто болтал больше, чем она, тем самым привлекая к себе внимание. Первые три экзамена проходили как-то спокойно и буднично. Всех абитуриентов распределили по группам и отвели в разные кабинеты. Желающих поступить было не особенно много. Всего человек 200 максимум. А может и того меньше. В кабинете, куда привели их группу, Алекс уселся рядом с Дианой за одной партой. Остальные сидели в основном в одиночку. Всего их в группе оказалось 20 разумных. 10 людей, 5 гномов и 5 альвов. Странно, что альвы решили поступать здесь, учитывая их собственные академии. На каждой парте лежала стопка чистых листов и амулет-ручка. Потом вошел преподаватель и, невнятно представившись, подошел к доске и достал лист бумаги. Алекс, еще когда преподаватель начал говорить, на автомате активировал амулет слуха, что его и спасло. Оказалось, что первый экзамен – обычный диктант. Вот только говорил преподаватель очень неразборчиво и тихо. С помощью амулета Алекс его прекрасно слышал, а вот другие слегка запоздали, начав писать диктант только после 5 предложений учителя. Кроме Алекса, быстро среагировали гномы и альвы. Диана тоже стормозила, но быстро сообразила и просто-напросто стала списывать у Алекса. Как только учитель закончил с диктантом, то тут же собрал все листы и, попрощавшись уже нормальным и четким голосом, покинул аудиторию. Вместо него вошел другой преподаватель. Видимо, перерыв тут не предусматривался. Каждому был выдан листок с заданием, а после учитель подошел к своему столу и, достав песочные часы, перевернул их. Судя по скорости падения песка, у них было примерно полчаса. Задания по магическим наукам оказались несложные, но с каверзными вопросами. Точнее, постановка вопроса была такой, чтобы ученик написал неправильный ответ. Например, «Сила магии при влиянии на заклинание другого мага становится видимой обычным взором синим цветом или зеленым?» Тут фишка в том, что она остается невидимой. Так что оба варианта неправильны, а нужно писать свой. И такие вопросы были почти все. Алекс за 20 минут успел все написать и даже незаметно указать ошибку в ответе Дианы. хотя, судя по виду учителя, ему было все равно, кто как пишет. Он сидел на месте и просто смотрел на песочные часы. Как только время закончилось, он молча прошелся и собрал ответы. После этого экзамена опять не было перерыва. Вошел следующий преподаватель, быстро представился и тут же опять раздал листы с заданием. В этот раз песочные часы отмеряли всего 15 минут. Вот тут уже Алексу пришлось напрячься. Заданий было 10, а времени мало. Хорошо, хоть вопросы оказались не особо сложные, но вот последняя задача была с подвохом. К счастью, Алекс успел это заметить сразу и потому решил ее быстро. Но в этот раз помочь Диане не успел, только написал ответы, как учитель уже собирал листы. «Успела?» – с волнением в голосе спросил Алекс после того, как преподаватель вышел. «Ага», – довольно сказала девушка. «Ну и слава богам», – выдохнув, произнес Алекс. Поговорить им не дали. Вошел очередной преподаватель. «Всем доброго дня!» – весело начал он, остановившись у доски. «Меня зовут Владимир Корнев. Я буду у вас принимать последний экзамен. Сейчас мы отправимся на арену Академии, где вам предстоит сразиться с големами, созданными магами. Применять разрешаются любые средства – амулеты, магию и даже кулаки. Все, что хотите. Задача простая – уничтожить 4 волны разных големов. Всем все понятно?» Недружный согласный хор учеников ответил усмехнувшемуся учителю. «Отлично, тогда выходим и следуем за мной». На арену они пришли практически одновременно с остальными группами студентов. Сама арена выглядела как огромный зал с трибунами вокруг главной площадки под открытым небом. По центру стояла шестиугольная каменная площадка, которая возвышалась над песочным обрамлением примерно на метр. Сама она имела в длину примерно 30 метров от одной грани до другой. Между ней и трибунами было разделение из песка, еще метров 10. Сам по себе зал просто огромных размеров, с 12 входами. Собственно, каждая группа вошла через отдельный вход. Преподаватель отвел их к одной из трибун, после чего объявил. «У вас будет 15 минут, чтобы уничтожить все 4 волны големов», – улыбаясь, говорил учитель. «Условия победы просты. Уничтожьте големов или выбросьте их за пределы арены». Поражение примерно так же. Если вас выкинут за пределы арены, или выйдет время, или вы сами захотите сдаться. Учтите, големы будут бить сильно и всерьез, потому кто не уверен в своих силах, лучше сразу отказаться во избежание травм и дополнительных расходов. Видя недоумение на лицах учеников, он пояснил, погибнуть вам никто не даст, но если вы получите травму, то оплата лечения ляжет на ваш карман. «По какой цене?» – спросил один аристократ из их группы. «Стоимость от 10 до 200 золотых», – хитро прищурившись, ответил учитель. «Обычно неосторожные студенты попадают именно на максимальную цену. За 300 золотых голем не нанесет вам серьезной травмы. Есть желающие приобрести страховку или передумать?» В ответ ему была гордая тишина, что еще больше развеселило учителя, и он, хмыкнув, произнес. «Ну да вы в любой момент можете обратиться ко мне. А сейчас кто желает быть первым?» Сразу 3 человека подняли руки. Видимо, были слишком уверены в своих силах. Алекс остановил импульс Дианы, которая тоже хотела быть в первых рядах, и тихо сказал. «Не торопись, надо посмотреть, что это за големы». «Да мы их легко разделаем», — уверенно ответила девушка. «Тем более, зачем спешить?» «Ты что, не видишь?» — ругнулась недовольно Диана. «Тут куча народа. Даже если по 15 минут, это все равно уйма времени. Ты что, тут 3 суток собрался торчать?» «Если бы все было так просто, то наш учитель не казался бы таким радостным», – с сомнением покачав головой, рассудительно произнес Алекс. «Не спеши, нам нужно выиграть бой, а не просто показать свои умения». «Фуф», – фыркнула недовольно Диана, но руку не стала тянуть. «По-моему, ты просто перестраховщик». «Увидим», – с подозрением глядя на довольного преподавателя, сказал Алекс. И он оказался прав. Первые 10 боев закончились буквально за 10 минут. И это при том, что голем стоял один и тот же. Здоровый каменный гигант 1,2 метра в высоту и столь же в ширину. Его огромные руки доставали до земли, а вертел он ими быстро и легко. По сути, отчет перед боем и подход студента занимал больше времени, чем сам бой. Там было все просто. Голем после старта устремлялся к студенту и наносил один удар. После чего, в зависимости от защитных амулетов, студента или сносило с арены, или впечатывало в пол. Медики реагировали моментально, и ни один студент не умер, хотя некоторых могло и прибить. Все-таки в последний момент учителя защищали студента сами. Диана уже давно не рвалась в бой, а просто тихо сидела на месте. Собственно, и Алекс не понимал, как с этим чудом сражаться. Точнее, варианты у него были, но ведь им неизвестно, что дальше. После 20-го проигрыша часть народа отказалась от экзамена. И только на 25-й попытке один из студентов элегантно вытолкнул голема с арены. Просто отскочив в сторону, подтолкнул голема в спину магией воздуха, отчего тот, не сумев затормозить, свалился в песок. Правда, следующий голем из второй волны очень быстро вернул на землю гордого студента. В этот раз вышел железный голем с ростом и формой обычного человека. Вот только двигался он слишком быстро, и удары его были далеко не слабы. Студент проиграл. После его проигрыша желающих не стало. Уже никто не хотел ввязываться в бой, так что пришлось преподавателям лично опрашивать каждого из студентов. Или идешь на арену, или сдаешься. Проигрыши студентов в этот раз длились недолго. На арену пятым по счету вышел один из богато одетых студентов. Он, тяжело вздохнув, буквально за минуту разделался с первым големом, тут же вытолкнув его с арены. Со вторым он справился куда легче, повредив его линии силы. Третья волна была из одного каменного и второго железного. Тут уже студент с трудом, но все-таки выиграл бой. Правда, при этом он использовал большую часть своих амулетов. Последнюю, четвертую волну из двух железных големов он победил просто и легко. Амулетом оборвав их связь с преподавателем, а после выкинул их быстро на песок магии ветра. Успел он как раз вовремя. Еще в полете оба голема уже были снова под управлением учителей. Эта победа подбодрила всех остальных, вот только после нее сразу произошли 6 проигрышей подряд. И тут на арену вышел их знакомый Осман Ли Хабиб. Он спокойно поднялся на арену и, приготовившись к бою, обнажил свои ятаганы. Стоял он спокойно и уверенно. Алекс с удивлением смотрел на эту картину. До этого никто не пытался применить холодное оружие против големов. Учитель объявил старт. Каменный голем сразу бросился в атаку, но нарвался на стену из сверкающей стали, которая словно камнедробилка разделала его на множество мелких камней. «Это какая же у него сила?» – удивился Алекс. «Или просто артефактные мечи?» Глядя, как в таком же стиле Осман порубил на мелкие кусочки второго голема, Алекс только уверился в своих предположениях. Но это натолкнуло его на размышления. У него и самого был артефактный шест, так что мешает его и тут использовать. Каменного и железного Осман разделал точно так же, как и остальных до этого. Единственное исключение то, что он стал двигаться. Сила этого невозмутимого парня поразила Алекса. Он даже поделился своими впечатлениями с Дианой. «Жулик», недовольно поджав губы, произнесла она в ответ. «Почему?» – удивился Алекс. «Можно применять все, что хочешь, учителя же сказали». «И все равно он жулик», – упорно твердила Диана, гордо вздернув подбородок и презрительно фыркнув. «Но я тоже собираюсь использовать свой шест. Я тогда тоже жулик?» – недоуменно спросил Алекс. «Тебе можно, а он жулик», – поразила она его своей железной логикой. Алекс только сокрушенно покачал головой. Он слишком хорошо знал характер Дианы, чтобы понять, она просто завидует мечам Хабиба. Между тем, против горца уже вышли двое железных големов, что, впрочем, никак не испугало Османа. Он также хладнокровно встретил их ударами своих мечей. В этот раз ему пришлось серьезно постараться, чтобы справиться с големами. Железяки против него показывали намного большую скорость, чем против других. «Да как же он так быстро двигается?» – не выдержав, воскликнул один из студентов. «Так это ж горцы!» – как само разумеющееся, ответил другой. «Они когда рождаются, им в колыбельную кладут ятаган, а потом с 3 лет они каждый день им машут. Безумцы, что еще с них взять? Только и могут что мечами махать». «Угу, ему в глаза повторишь?» – усмехнулся третий студент. «Предпочитаю на пути стихийного бедствия не становиться», – философски ответил знаток горцев. Осман к концу их перепалки уже закончил бой и спокойно возвращался к себе на трибуну. Алекс тут же поднял свою руку вверх, вызываясь добровольцем, и заодно поднял руку Дианы, отчего она сначала возмущенно посмотрела на него, а после, осознав, кто ее держит за руку и насколько они близки друг к другу, покраснела и смутилась, словно помидор. «Ты чего творишь, дурак?» буркнула ворчливо Диана, впрочем, руку вырывать или убирать не пыталась. «Надо спешить», – возбужденно ответил Алекс. «Сейчас все осознают, что артефактное оружие можно использовать, и начнется». Наконец, преподаватель заметил их ярое желание и, согласно кивнув, записал их в свой амулет. «Ваши бои будут после двоих желающих», — уже не так весело, как раньше, произнес он. А после того, как увидел, что на арену выходит студент и достает из своего пространственного кармана здоровенный двуруч, ворчливо про себя буркнул. Говорил же, что этого сумасшедшего горца нужно выпускать последним. Только потому, что Алекс сидел недалеко, он услышал тихое ворчание учителя. Сам же он удивился столь странному сравнению. Уже не в первый раз он слышит о сумасшедших горцах. На арене студенту меч не помог. Точнее, он, возможно, и выиграл бы, но время закончилось раньше. С двумя големами он так и не успел разобраться. Следующий за ним студент-гном использовал более конструктивный подход. Здоровый молот, что был больше самого гнома, но, тем не менее, прекрасно справился с задачей. Фактически, гном просто разметал големов одного за другим. Сильный парень. Следующий вызвали Диану. «Используй свой хлыст!» – успел выкрикнуть Алекс. Как-то до этого он не подумал сказать о любимом оружии девушки. На его окрик среагировала не только девушка, но и остальные студенты, заулыбавшись во все лицо. Шуточки, которые они при этом бросали, были с явным намеком. «О, хлыст, ты такая красавица!» – произнес знаток горцев. «Дурак!» – покраснев, выкрикнула Диана, но не кому-то из толпы студентов, а Алексу, после чего быстро побежала в сторону арены. «Ну вот, подсказал, еще и получил за это. Где справедливость?» – печально размышлял Алекс, с беспокойством глядя на арену. Он очень сильно переживал за девушку и даже думал заплатить 300 золотых за ее страховку. Останавливал его тот факт, что если Диана узнает, ему будет капец. Таких растрат она не простит. Диана хотя и смутилась, но хлыст свой достала, отчего уже весь зал разразился мужскими и женскими шуточками. Однако Диана стойко выдержала этот моральный удар. Нет, напрямую ее никто не оскорблял, но вот намеков было хоть отбавляй. Она просто идеально владела этой весьма опасной игрушкой. А уж то, что артефакт еще обладал кучей дополнительных функций, превращало его в смертельное оружие в руках девушки. Поэтому пришлось ей терпеть обидные выкрики, ибо по-другому не победить. Собственно, это она на арене и показала, расправившись с первыми двумя волнами легко и непринужденно. А вот с двумя големами ей пришлось серьезно напрячься и побегать, но в итоге все же справилась. Алекс с волнением смотрел на битву девушки и двух железных. В прошлый раз она использовала разные скорости големов. Сейчас такая фишка не пройдет. Диана уже было видно устала и в отчаянии пошла в решительную атаку сама. Запустив все свои амулеты, она смогла выдержать град ударов големов и все-таки выкинуть одного из них за пределы арены, а затем и второго. Алекс с облегчением выдохнул. До проигрыша по времени оставалось всего 10 секунд. Теперь пришла его очередь. Алекс, спустившись на арену, успел по дороге одобрительно кивнуть уставшей Диане, на что та только слабо улыбнулась. Девушка с трудом возвращалась обратно на трибуны. Бой вымотал ее не только физически, но и морально. Она прекрасно понимала, что теперь станет объектом насмешек всего первого курса. Оттого поднималась с весьма мрачным видом. Собственно, увидев кучу ухмылок на лице студентов, Диана, тяжело вздохнув, уже приготовилась получать порцию ехидных замечаний. Но тут после очередной колкости вмешался Осман. «Вах, такая красавица раскидала этих големов, словно грациозная пантера! А вы даже часть не смогли пройти, а теперь что-то там насчет нее шутите?» Восхищенно начал Осман, а после, развернувшись, грозно продолжил. «То, что девушка устала, не значит, что ее некому защитить. У нас гораздо такие шуточки сразу язык отрезают. Но тут общество благородное, так что того, кто еще будет шутить над красавицей, я лично на дуэль вызову. Будем там шутки шутить. Как говорят, у нас в горах хороший клинок любой острый язык отрежет». От этой абсурдной картины и речи Диана аж опешила и даже хотела уже высказаться относительно этого наглого горца. Но тут она заметила, что студенты как-то странно затихли. Удивленно она осмотрела замолчавших молодых людей. «Они что, испугались этого сумасшедшего?» Промелькнула у нее в мыслях, заставив остановиться и задуматься. «Что такого в этих горцах страшного?» «Вы что, и девушек собрались на дуэль вызывать?» Насмешливо произнесла одна из студенток. «Вах, красавица, у нас в горах девушек бить – это плохо!» Весело ответил Осман. «Но кто сказал, что на дуэли их нужно бить? Можно просто наказать!» «И как же ты собрался нас наказывать?» Все так же насмешливо спросила она. «Как учил меня отец!» — гордо выпятив грудь, ответил Осман. «Ремнем по тому месту, что чуть ниже спины. Сестру мою так воспитывали. Выросла красавицей и скромницей». «Пф, а ты смелый парень!» — фыркнула все та же девица. «Не боишься мести родственников?» «Месть — это святое!» — важно закивал головой Осман. «Хорошая месть, много дуэлей. Разве это может быть плохо?» Девушка на эти слова звонко рассмеялась. Остальные только натянуто улыбнулись. Они как раз ничего смешного в этой ситуации не видели. «Красавица, умница, да еще такой красивый смех! Вах, какая девушка!» Тут же, подскочив к собеседнице, выпалил Осман. «Позвольте представиться, о прекрасный горный цветок! Даркан великих горных вершин Кульнара Осман Лихабиб, к вашим услугам! Леди Ангелина Добрис!» Хитро прищурившись, ответила девушка с каштановыми волосами и зелеными глазами. «Какое прекрасное имя! Оно даже сейчас осветило этот наш мрачный и скучный экзамен своей непередаваемой улыбкой на вашем прекрасном лице!» Абсолютно не обращая внимания на то, что тут как бы сидит куча народу, Горец с восхищением в голосе продолжал обращаться только к Ангелине. «Да позволит мне моя смелость и ваша доброта пригласить вас на скромную вечернюю прогулку в этом чудесном городе!» «А вы не торопитесь, молодой человек?» Строго улыбнувшись, с озорными искрами в глазах спросила Ангелина. «Как можно торопиться, если чуть не опоздал?» Недоуменно произнес Осман. «Свет ваших очей уже давно пленил мое сердце и ранил душу». «И все же прогулка — это слишком», — изобразив гордую холодность, ответила Ангелина. «Тогда позвольте пригласить вас в местный театр?» Явно не собираясь отставать, спросил Осман. «Сегодня вечером там очень дорогой спектакль. Уверены, что сможете достать билеты?» – ехидно спросила Ангелина. «Деньги – это лишь пыль под вашими ногами», – уверенно произнес Осман. «Стоит вам только пожелать, и ваш Горец в тот же миг умчится доставать билеты». «Хм, даже не знаю», – игриво откинувшись назад, сказала Ангелина, наслаждаясь завидующими взглядами других девушек и горечью парней, что явно понимали, о каком спектакле идет речь. «Пожалуй, если вы достанете билеты, то я, так и быть, соглашусь составить вам компанию». «Вах, прекраснейшая из всех женщин! Ваш Горец уже умчался!» Торжественно проговорил Осман, после чего тут же действительно умчался в сторону выхода, оставив за спиной недоумевающих парней, завидующих девушек, озорно улыбающуюся Ангелину и находящуюся в полном шоке Диану. «Не!» – со злорадством в голосе фыркнула сидевшая возле Ангелины девушка. «На сегодняшний спектакль он достать билеты явно не успеет». «София, ты очень плохо знаешь этих горцев», – мечтательно произнесла Ангелина. «Если надо, он полгорода на дуэль вызовет, но билеты достанет». «Сумасшедший!» – ошарашенно покачав головой, сказала София. «Да, они горцы такие», – с удовольствием подтвердила Ангелина, после чего тише добавила – «Горячие и привлекательные ребята». Диана, пребывая все еще в шоке, опустилась на свободное место. Она думала, что этот Осман влюбился в нее и потому старалась его избегать. А оказалось, что ему все равно. Отчего-то от этой мысли ей стало неприятно. «Диана, ты видела, как я их?» Рядом с ней присел довольный собой Алекс. «А, чего?» Все еще пребывая в своих мыслях, откликнулась заторможенно Диана. «Ты что, не видела моего боя?» Изумленно уставился на нее Алекс. «Ну что ты, конечно, видела!» Тут же среагировала Диана, искренне и лучезарно улыбнувшись Алексу. «Ты дрался, словно лев!» «Словно кто?» Ошарашенно смотрел на нее Алекс. «При чем тут хищник?» «Да неважно!» Отмахнулась от его вопроса Диана, мысленно коря этого горца с его афоризмами. И тут же слегка прижалась к Алексу. «Ты просто молодец!» Зная реакцию парня на ее близость, Диана таким способом напрочь выбила из его головы все вопросы. Но не могла же она признаться, что из этого дурака Османа пропустила весь бой Алекса. «Ах, вот бы мне такие же комплименты Алекс говорил, а потом еще в театр пригласил», — мысленно витала в облаках Диана. «А так повезло этой дуре Ангелине. Ну что за мировая несправедливость?»